Глава 23. Ася Чебрец. Я никогда не боялась насекомых. Они сопровождали меня всю жизнь. На улице стрекозы, бабочки, муравьи, пчелы, дома клопы, жуки, двухвостки. Не самое приятное, но я привыкла. В какой-то момент я даже стала им завидовать. Они могут забраться в нору и спрятаться. И вот теперь и я в норе. Но ощущение неминуемой гибели надвигается с неумолимой силой, словно стены давят, словно пол под ногами рассыпается, а насекомые, казавшиеся безобидными, вдруг ополчились против меня. Вот они все ближе и ближе на меня заползают, щекочут, на покоже лишь неприятная дрожь. Я кричу, стряхиваю их с себя, но, кажется, они пробрались уже под кожу. «Хватит! Хватит! Уйдите от меня!» «Чебрец, что ты? Ася! Ася!» Слышу на задворках сознания голос Демьяна. Чувствую сильный захват под грудью и над ней. Две руки. Я в плену. Но легче не становится. Теперь я даже стряхнуть их с себя не могу. «Отпусти! Они повсюду!» Он разворачивает меня к себе, ошарашенно в глаза смотрит. Но они, кажется, еще ползают по мне. Кажется, убивают меня. «Ася, здесь никого нет!» «Никого нет, только я, только ты, только мы, вдвоем. Я продолжаю дрожать, извиваться, несмотря на болезненное давление на плечи, после которого точно останутся синяки. Я умудряюсь всплеснуть руками, ударить его по лицу. Но ему хоть бы хны. Он лишь дергает головой, но продолжает смотреть горящим, как факел, взглядом. Кажется, он направляет его на меня. Хочет спалить меня дотла, расплавить, как воск, чтобы к его ногам стекало». Слушалась, подчинялась. Именно это ощущение накрывает, стоит его поджатым губам меня тронуть. Прижаться так плотно, словно приклеили. Я мотаю головой, я не хочу его касаний. Но Демьян так крепко держит, так настойчиво язык между зубов толкает. Теперь все иначе. Теперь насекомые, что причиняли дискомфорт, словно все собираются в одной точке на животе, буквально сдавливая внутренности. Я невольно издаю стон, когда болевой захват становится лаской, пуская по коже приятное покалывание. Мои руки все еще у его лица, или уже на шее, гладят влажную от испарины кожу, зарываются в густые волосы. Я уже не думаю, просто причиняю ему боль ногтями от переизбытка чувств. Они плещутся во мне, топят, не дают нормально дышать, нормально мыслить. Мы валимся в пропасть. Целуемся, как безумные. Обмениваемся слюной, играем языками, губами. Господи, это так влажно, грязно, дико, как животные во время брачного периода, без морали, с одной конкретной целью. Руки Демьяна уже на моей заднице, уже сжимают крепко, достигая полоски трусов, забираются под нее, заполняя тугую влажность пальцем. Я выгибаюсь со стоном, чувствую, как нежную кожу холодит пряжка ремня. Открываю на мгновение глаза, когда Демьян сползает ниже, когда прикусывает кожу на шее, добирается до груди. И запрокидываю голову, и с удивлением смотрю в свое отражение. Тут точно не было зеркала. Раз, два, три. Тут не было зеркала. Тут. Где тут? Где я? Задыхаюсь паникой, смотрю прямо в свое отражение, прямо в экран телевизора, на котором слишком ярко видны мои темные, горящие порочным стыдом глаза. Как животные. Целовались. Еще немного, и можно было бы наблюдать запланированное совокупление. Резко, порывисто стаскиваю с себя Демьяна, который тут же валится с кровати. Встряхивается, смотрит на меня, как на дуру. «В чем дело? Ты специально это сделал?» Подкараулил после сна и сразу решил получить заслуженную награду? Извращенец, не приближайся ко мне. Я помочь хотел, дура, ты орала, как резанная. Себе помоги, руки тебе на что? Подрочи, если не втерпёшь куда-нибудь отросток свой засунуть. Да пошла ты нахуй. Хоть подыхай, я больше помогать не стану. Лучше умереть, чем трахаться у всех на виду. Тут никого нет, и ты сама меня обнимала и целовала. «Я думала, сплю!» Малодушничаю, на что он громко фыркает, очевидно, не веря моим словам. «У тебя уже глюки. Иди поешь». «Сам поешь и ко мне больше не приближайся. И готовить я для тебя больше не буду». «Будешь. Ты же не хочешь, чтобы я тебя трахнул, верно? Или хочешь? Да пошел ты!» Возвращаюсь в свое кресло, отворачиваясь, не слушая ворчания, только лишь надеясь, что Демьян не пойдет на насилие. Он не пойдет. Он не станет. Но кашу ему все равно варю. От запаха у самой сводит желудок. Но помогает напиться воды. Помогло бы и заснуть, но теперь я боюсь, что Демьян легко этим воспользуется. Спустя пару часов отчаянной боли в желудке и молчания раздается стук. Мы оба резко поворачиваем головы. Демьян тут же идет получать новое послание, а может быть, порцию каши, которой больше не осталось. Записка. По телу мороз. Я обнимаю себя, наблюдая, как он открывает и вчитывается. «Что там?» «На, читай». Передает он мне и идет к крану. Открывает, а оттуда лишь пара капель льется. Поворачиваю голову к записке и задыхаюсь. «Без еды можно продержаться довольно долго, Ася. А без воды?» Я сама бросаюсь к крану, но там пусто. «Ты сказал, что если бы он хотел убить нас, то уже убил». «Зачем ему убивать нас так быстро?» «Ты разве не поняла, чебрец? Мы насекомые в банке, и он очень долго будет смотреть, как мы дрыгаем лапками. Без еды, без воды, без воздуха. Ну что, еще поиграешь в недотрогу? Или начнем представление?»